легкости, прозрачности, невесомости сохранилось у меня тех быстролетных недель. Днем мы собирали грибы, удили рыбу или гуляли и шалили. Порой даже грешно шалили в нашем пустынном парке. И в доме тоже было гулко, пустынно. Дворни почти не осталось, только старая горничная, ее сестра-повариха и сторож-истопник. Да еще верный конюх, управлявшийся теперь не только с лошадьми, но и с коровами и овцами. Это были надежные люди, не поддавшиеся всеобщему поветрию разрушать, хватать, рвать, грабить. Мы нисколько не страдали из-за малого количества дворовых людей, даже не замечали каких-либо неудобств. Мы были поглощены друг другом и не очень расстраивались, когда доходили до нас печальные новости. У одного помещика, дескать, отобрали весь скот, у другого взяли всю землю вместе с урожаем, к третьему ворвались ночью вооруженные мужики, разгромили весь дом, а самого выгнали. Подобные сообщения проскальзывали чуть царапая, но не задевая сердце. Наверное, потому что самое невероятное, самое потрясающее происходило не во внешней среде, а внутри нас. Любовь наша, не утратив своей чистоты и целомудрия, переросла в нечто новое, малоизвестное мне и совсем неизвестное Веронике. Это было обоюдное раскрытие, обоюдное доверие до конца. Мы познали друг друга как любовники, как мужчина и женщина. Мы пришли к такому состоянию, о котором нельзя говорить, когда все взаимно доступно и все радость. Мы с ней соединились в одно целое. Вероника моя даже внешне изменилась, еще более похорошела, округлились, смягчились ее формы, она словно бы созрела, превратилась из девушки в женщину, плавными, грациозными стали ее движения, жесты. Я был без ума от нее, она постоянно волновала и притягивала. По ночам Вера, утомившись, крепко спала рядом со мной, а меня все чаще и сильнее охватывали приступы тревоги за наше будущее, за завтрашний день, даже за эти вот стремительно бегущие ночные часы. Страшное чудилось в разбойном посвисте осеннего ветра, в шуме дождя, в постукивании закрытых ставен. Я поднимался, проверял запор на дубовой двери нашей комнаты и, понимая, сколь ненадежно это укрытие, клал под подушку револьвер, а у изголовья кавалерийский карабин и гранату. За себя я не боялся. Нападет мужичье, бандиты, отстреляюсь и уйду. Я же профессиональный военный, пусть является трое на одного, даже пятеро, отобьюсь. А нет, значит, так на роду написано. Не от руки неприятеля принять смерть, а от своей озлобленной черни. Но как моя вера, моя наивная, слабая, беззащитная вера, где укрыть ее, как оборонить от опасности? В первой половине октября установилась вдруг очень хорошая погода. Солнце пригревало почти по-летнему. И вот в одно теплое лучезарное утро явилась к нам делегация крестьян. Вызвали меня с женой. Мы вышли. Остановились на ступенях парадного подъезда. Я был в военной форме. Мужиков полтора десятка. Почти все пожилые, бородатые. Они сгрудились плотной толпой, выдвинув вперед бойкого крестьянина лет 30 с шальными блудливыми глазами, с всклокоченными волосами. Одежда — старая солдатская гимнастерка и шаровары, порваны в клочья, будто собаки драли. Сквозь прорехи желтело грязное тело. Мог бы заштопать, латки пришить. Но он даже вроде бы рисовался, гордился драньем и грязью, как рисовались юродивые, старавшиеся в самоуничижение перещеголять один другого. Заговорил крестьянин вполне здравый, даже с претензией на городской манер. И я подумал, что эта отчаянная голова какие есть в каждой деревне, которых осторожные мужики выпускают на ударную позицию для разведки, для выяснения обстановки. А сказал он примерно следующее.